летал бы дальше я в прекрасной вышине, ходил бы я по облакам, но только крылья непослушны стали мне и застилает взор туман. И упоения в борьбе, как прежде, нет. Стараюсь переждать грозу. Наверное, возраст мне уже за кучу лет, и седина уже к лицу. О, как хотелось бы вернуть былые дни и пережить по новой все. Мечтать, считать часы. До встречи с ней, о ком ты думал каждый час, не засыпая по ночам. Ловить судьбу за хвост, хватая каждый шанс, ей быть обманутым не раз. О, как хотелось вернуть былые дни и пережить по новой все. Упасть бы в бездну необузданной любви, страдать, мечтать, считать часы.